Отступление первое. Прошло 2 месяца. На землях драконьих клинков, старейшего и сильнейшего клана забытых королевств, возникла блуждающая локация крепость некромантов. Собственно, на этом история клана и завершилась, ибо то, что возникло на его территориях, со временем смогли классифицировать как укрепрайон Бочка Смерти. Творчески переосмысленный и переработанный под магические технологии. Клан не смог уничтожить крепость своими силами. Многочисленные штурмы не принесли результатов, возникшая в центре крепости точка возрождения, залитая отравляющим газом, отправила на рерол сильнейших игроков континента. И лишь использование глобальных заклинаний позволило отправить в небытие сильнейшую крепость некромантов. Но легенда гласит, что однажды она воспрянет в виде еще более ужасном, чем прежде. Ибо древний лич, хозяин крепости, успел выменить у одного из пленников учебник по фортификации за 2360 год, издательство его величества Инженерной академии.